Глава 6. Братья. Баграт и Артур прибыли к Ливону в течение часа. Как всегда шумные, они, казалось, заполнили собой всю прихожую. Рослые и крепкие, как сам Ливон, они без церемоний зашли в гостиную, селись на диван. Баграт старший, хотя и всего на год, они с Ливоном погодки. Артур младший, он как раз возраста Кира. Все трое друг на друга очень похожи. Не слишком смуглые, в отличие от отца, черноволосые и черноглазые, хотя и разные по характеру. «Рассказывай, что у тебя случилось?» — спросил Баграт, вперив в брата серьезный взгляд. Ливон уселся в кресло напротив. Ему не хотелось объяснять детали, но от семьи не скроешься. Пусть лучше узнают правду, чем будут строить догадки. Начал рассказывать про неудавшийся сюрприз для невесты, про то, как увидел ее платье, чемодан, полуголого мужика в номере. «Ну, это кидалово чистой воды», — заскрежетал зубами Баграт. «Она что думала? Сможет кувыркаться направо и налево, а ты станешь носить ветвистые рога?» «Вот и я о том же, совсем обалдела», — кивнул Ливон. «Наверное, думала, что я не узнаю. Но такое всегда рано или поздно всплывает. Главное, ноль раскаяния. Абсолютная ноль». Его до сих пор передергивало, когда вспоминал вчерашнюю ночь. Надо было дождаться неверную невесту в том номере и посмотреть в ее бесстыжие глаза. «Твоя Кира с другим?» Вдруг подал голос Артур. «Да не может быть». «Ты плохо слышишь?» Скосил на него взгляд Ливон. «Я же только что объяснил». «Просто не похожа она на изменницу». Пожал он плечами. «Такая милая девушка, заботливая». «А то ты много изменниц повидал». Тут же осадил его Баграт. «Я в жизни больше твоего пережил. Сразу понял, что она будет гулять. Прости, брат». «Чего уж там?» — кивнул Ливон. Он до сих пор винил себя, что проглядел такую явную червоточину в своей идеальной невесте. «Главное, я ничего и плохого не сделал», — продолжил Ливон возмущенно. «Я ввел себя с ней идеально. Пылинки сдувал, подарками задаривал отолку. Нагадила в душу, и будто так и надо. Даже не соизволила попросить прощения». «Все они неблагодарные твари», — сознанием дела кивнул Баграт. «Сколько хорошего не делай, все равно смотрят налево, поэтому я постоянных подруг и не завожу». А Артур промолчал, с опаской поглядывая на старших братьев. «Все, я больше не хочу о ней говорить», — махнул рукой Ливон. «Она для меня не существует». Оставив разговор о бывшей невесте, Ливон предложил накрыть на стол. Все втроем уселись в гостиной и начали обсуждать последние семейные новости, бизнес Баграта. Ливон очень старался сосредоточиться на том, что рассказывали ему братья. Но с концентрацией сегодня явно наблюдались проблемы. Он продолжал ждать. Звонка от Киры, смс-ки, личного прихода наконец. Неужели ей настолько все равно? Неужели он так мало для нее значил? Почему она молчит? Почему не обивает пороги? «Ливон, скажи, а у тебя точно с Кирой все?» Вдруг спросил его Артур. «Ну, то есть... ты на 100% уверен?» Ливон посмотрел на брата, и вдруг ему показалось, что тот интересуется не из праздного любопытства. Отчего-то вспомнился восхищенный взгляд младшего Саркисяна, когда он знакомил невесту с семьей. Да и подружки Артура, все как на подбор типажа Киры. Красная пелена легла на глаза вуалью. Ливон резко замотал головой, отгоняя ее. Процедил злобным тоном. «Если я узнаю, что ты подбивал Кире клинья, я тебя братом считать перестану, понял?» Артур уставился на него круглыми глазами и принялся возмущаться. «Да ты что, брат? Я что, придурок какой с невестой родственника? Да я ни за что». «Вот и не спрашивай больше о ней никогда. Ее больше нет, усек?» «Усек?» — кивнул тот. А Ливон снова потянулся к мобильному. 30-й раз за последнюю пару часов проверил телефон. И, о чудо! Получил-таки долгожданное сообщение. «Нам нужно поговорить», — писала Кира. «Ты завтра будешь дома?» «Ну все, началось», — мысленно позлорадствовал он. «Это важно», — прилетела вторая смс-ка. «О, сколько внутренних сил ему стоило не подскочить тут же, не набрать ее номер. Да что там, 3 секунды добрался бы до машины, приехал в любую точку Москвы. Он так делал раньше, являлся по первому ее зову. Потому что долго не мог находиться порознь, потому что все время хотел ее видеть, чувствовать, целовать. Кира для него воздух была. А теперь надо как-то учиться дышать под водой». Он не унизится перед ней, не покажет, как больно она ему сделала. На секунду представил, как она, небось, злорадствовала, считала его дураком, которого так просто обвести вокруг пальца. Но нет, больше он не позволит делать из себя идиота. Но все-таки как же ему хотелось, если не сорваться к ней тут же, то хотя бы просто написать «Приезжай сейчас, давай поговорим». Безразличие. Напомнил он себе и не ответил на сообщение. Дома-то он будет и ждать ее будет. Но от той бури эмоций, которая бушует в его сердце, ей знать совершенно не обязательно.